Глава 6. Ритуал крови. Мой дядя самых честных правил. Когда не в шутку занемог, служив отлично благородно, мы все учились понемногу. Так думал молодой повеса, долгами жил его отец. Давал 3 балла ежегодно, когда же юности мятежной. Он уважать себя заставил, летя в пыли на почтовых, чему-нибудь и как-нибудь, так воспитанием, слава богу, Всевышней волею Зевеса и лучше выдумать не мог. Всего, что знал еще Евгений. Несколько раз я перечитывал задачу изограф, не понимая, каким образом великое произведение Пушкина «Онегин» связано с шахматами Кармадонта. Мало того, что строки из произведения взяты непоследовательно, так еще и их комбинация не давала тот результат, который я помнил наизусть. Что еще мне очень понравилось в загадке, первые 8 строк находились в одном огре, вторые — во втором. При этом никакого поля для ввода ответа не было. Словно ответа как такового и не существовало. «Махан, привет, это я». Ближе к вечеру со мной по амулету связалась Анастасия. «Есть планы на вечер?» «Есть. Мне одна девушка обещала свидание. Сижу, жду от нее приглашения». «Забудь об этой нерасторопной. Я тебя собираюсь у нее украсть. Как смотришь на то, чтобы покататься по каналам вечернего Анхурса?» «Где и когда?» «Если захотелось поговорить, вон из библиотеки!» Начал ворчать седовласый хранитель шаманской книги. «Здесь получают знания, а не языком чешут». «Это кто у тебя там такой грозный? Ты вообще в Анхурсе?» «Да, у шаманов». «Тогда через 5 минут у входа. Устрою тебе мастер-класс по тому, как правильно организовывать и проводить свидания. Жду». Когда девушка отключилась, я встал с единственного стула и потянулся. Убив практически целый день на знакомство с книгой, я поднял духовность до 72 единиц. До окончания книги оставалось примерно четверть, поэтому эту характеристику можно увеличить еще немного. Правда, нет ни малейшего понятия, что делать дальше. Неужели дальнейшее развитие основной характеристики шаманов будет идти сугубо за счет использования комбинированных духов? Это же так медленно. «Долго собрался играть в молчанку?» — спросила Анастасия, как только мы разместились в управляемой магией прогулочной лодке. «Молчанку?» — удивился я, все еще находясь под впечатлением от прочтенной книги. Такого сложного, но одновременно с этим интересного языка я мало где встречал. Смысловой посыл, порой закрученный так, что приходилось по несколько раз перечитывать один и тот же кусок текста, чтобы понять, что хотел сказать автор, требовал постоянного переваривания, словно вирусная реклама какого-нибудь дешевого товара. По всей видимости, над текстом этой книги поработал не один писатель. «Вчера один из игроков создал огров из набора Кармадонта. Ты случайно не знаешь, кто бы это мог быть? Клану он бы пригодился». «А, ты об этом?» — улыбнулся я, достав фигурки и протянув их Насте. «Как тебе задача?» «Хм...» Совершенно не обращая внимания на красоты вечернего города, пробормотала девушка. «Могу дать голову на отсечение, сейчас для нее существовал только один мир. И в этом мире не было ничего, кроме 2 маленьких фигурок. Так, куда вводить ответ?» «Ты уже все разгадала?» Услышав слова Насти, у меня едва не случился культурный шок. Неужели ей потребовалось 2 «хм» и 1 «так», чтобы разгадать загадку? Это же нереально. Человек не может быть таким идеалом, как по внешним, так и по внутренним данным. «Нет, но если бы появился, куда его вводить?» Развеяла мои сомнения девушка. Все же она тоже человек. Вернув мне фигурки, Настя произнесла. «Дай мне сутки, и я решу эту задачу. Слушай, Махан, скажи, пожалуйста, как тебя зовут?» «Зовут?» «Я понимаю, что тебя не зовут, ты сам приходишь и все такое, но постоянно называть человека по игровой кличке как-то... Лично мне не очень нравится, когда ко мне обращаются Анастасия. Настя, Анастасия, для очень ограниченного числа народа — Настёна. Это мое имя, и я его очень люблю, поэтому привыкла общаться с другими игроками по их настоящим именам, а не придуманным. Или ты его скрываешься?» «Нет, отчего же, просто никто до этого момента особо его не спрашивал. Я Дмитрий. Можно просто Дима». «Отлично. Тогда, Дима, показывай, что еще у тебя есть интересного». «Хорошо, могу сама достать». Настя уселась рядом со мной и засунула руку в святая святых любого игрока. Личный мешок. «Точно. Я же собирался настроить к нему доступ, но так и не успел. Ладно, что уж теперь горевать. Клептомания за Настей замечена не была». «Дим, не хочешь рассказать, каким образом ты стал владельцем предмета, ради которого король дворфов готов отдать полцарства?» — спросила Настя, вытащив под небо барлеоны гладир Борха и подняв его над головой как факел. Пылая, словно солнце, и разгоняя надвигающиеся сумерки, гладир превратил вечер в яркий день, позволяя рассмотреть самые мелкие детали лодки или каменных берегов канала. Не удержавшись, я включил запись видео. Представшее перед моими глазами зрелище было великолепным. «Ладно, прячь». Насмотревшись на молот, девушка вернула его мне, так и не дождавшись ответа о плантации, на которой я вырастил такое чудо. Либо отодвигая разговор об этом на потом. Ведь у меня, кроме гладира, был еще... «Даже спрашивать боюсь, что это такое». Достав крастил шларности, произнесла Настя. Покрутив шар в руках, так и не придумав, каким образом его можно использовать, она вернула его сразу в мешок. «Так расскажешь? Или будешь играть в партизана, которого злобный оккупант будет пытать? Причем пытать самым садистским способом, который ему доступен». Последние слова Настя прошептала прямо мне в лицо, обдав горячим дыханием. «Знаешь, я бы не отказался побыть партизаном», — выдавил я, стараясь не делать резких движений. «Буквально в паре сантиметров от меня находится красивая девушка, поэтому если я сделаю хоть один неверный шаг, очарование момента испарится, и я проснусь в своей кровати в гостинице. Ибо крайне тяжело поверить в то, что Анастасия не просто находится рядом. Девушки вообще любят общество. Но при этом совершенно не собирается никуда уходить». «Что ж», — промурлыкала моя мучительница, вытащила свиток, и лодку окутал полог невидимости. «Тогда начнем пытки». «Могу сказать только одно. Как партизан я оказался не очень». «Альтамеда», — задумчиво произнесла Анастасия, уставившись в потолок дома свиданий. «Все же жаль, что ты не рассказал мне об этом сразу». «Насть, я же уже все объяснил. Лежа рядом с девушкой, я смотрел туда же, куда и она. Правда, видел совершенно иное. У меня перед глазами плясали единороги, летали бабочки, распускались цветы и светила радуга. Мне было хорошо». «Знаю, просто... Как ты думаешь, чем я занималась сегодня утром вместо того, чтобы идти в игру? Я искала любые упоминания о Бурусае. Не только о замке. Вообще любые». «И как?» «Только одно. Урусай — один из древних и старых демонов в мифологии Наг. Все, что о нем известно, он был страшен. Больше нет ни слова». «Тогда получается, что...» «Совершенно верно. В нашем замке сидит этот самый демон и ждет нас в гости. Даже обидно, что нас наградили титулами. Мы могли бы сыграть свадьбу и вместе войти в Альтамеду. Придется тебе действовать по обстоятельствам. Впрочем, как обычно». Девушка повернулась ко мне и внезапно спросила. «Дим, скажи, а где-то в реальности тебя ожидает миссис Махан, печально зачеркивающая день за днем даты на календаре? Нужно же понимать, с кем тебя делить придется». «Меня не надо делить. Я целый и неделимый. Что касается миссис Махан, к сожалению, за свои 30 лет мне так и не посчастливилось ее встретить. У меня вообще в реальности никого не осталось». «А родители?» «Уже лет 7 каких нет. Имитаторов в транспорт ввели всего 5 лет назад, хотя нет, уже 6. До этого люди управляли им самостоятельно. Вот они и...» «Извини, не знала». «Ничего страшного. Насть, у меня к тебе аналогичный вопрос. Я могу называть тебя своей девушкой или то, что сегодня произошло, страшная тайна за семью печатями, о которой, не дай Элуна, узнает мастер... Анастяр?» «Оказывается, я даже твоей настоящей фамилии не знаю». «Ее мало кто знает», — ответила девушка, подвинувшись ко мне ближе. «Меня зовут Анастасия Звгнкая, и я согласна стать твоей девушкой». «Да уж, звучит как какое-то обещание». «Зато ты так и не ответила». «Да не знаю я, что тебе ответить. Официально я свободна, однако существует человек, привыкший думать обо мне как о своей невесте». «Невесте?» Я даже обернулся на столь интересное признание Насти. Угу. В общем, у меня было трое молодых людей, самый известный из них — Hellfire. И нечего на меня так смотреть. Когда находишься рядом с мужчиной слишком длительное время, рано или поздно начинаешь испытывать к нему симпатию. Мы встречались почти 4 года, пока я окончательно не поняла. Хелла не изменить. Hellfire и компромисс — понятия из совершенно двух разных вселенных, поэтому мы расстались. Вернее, я рассталась. Однако Хелл по-прежнему не может меня отпустить. Он до сих пор считает, будто я принадлежу ему. Забрасывает подарками, предложениями о встрече как в игре, так и в реальности. Одно время я даже хотела из Феникса уйти, да папа остановил. «Папа?» — переспросил я, стараясь скорчить изумленное лицо. Несмотря на наши текущие отношения, мне не хотелось рассказывать об имеющейся у меня информации. «Ну да. Эх, киллер, глава Феникса. Вряд ли бы я смогла чего-то добиться в этой игре, если бы не он. С первых дней игры он брал меня на совещание клана, обучал, заставлял думать. Именно он настоял, чтобы я получила 2 высших и училась на 3-е. Именно он назначил меня главой отдела аналитики Феникса, хотя 7 лет назад, когда я заняла это место, я совершала такие логические ляпы, что стыдно вспоминать. Он сделал из меня ту Анастарию, которую знает Барлеона, поэтому мне ничего не остается, кроме как сказать ему огромное спасибо». «Как же он отпустил тебя ко мне?» «Разве у него был выбор? Мы с ним давно решили, я в любой момент могу отправиться в свободное плавание. При этом обратная дорога в Феникс будет всегда открыта. Кстати, знаешь, почему Феникс?» «Будешь 3-м человеком, посвященным в эту глобальную тайну. Это кличка пса, прожившего с нами около 30 лет и погибшего за 2 лет до запуска Барлеоны. Отец так любил этого старичка, что даже клан назвал в его честь. Все называют нас жареными курицами». Однако и он, и я только смеемся, вспоминая Феникса. Он очень любил курятину. Мы проговорили больше 3 часов. Устроив себе импровизированный отпуск, совершенно не отвлекаясь ни на клановый чат, ни на письма, мы спрашивали друг у друга обо всем, что только можно. Начиная от того, кто какую школу закончил, заканчивая, кто и что подумал в первые минуты знакомства, когда Анастария и Hellfire поймали меня на оловянной жиле возле колотовки. Обнявшись, мы лежали в доме свиданий и играли в правду. Никогда не думал, что это интересная игра, пока не поиграл в нее с человеком, который мне сильно нравится. Даже не знаю, что интересней — рассказывать или слушать. И то невероятно приятно. Следующее утро встретило меня в ювелирной мастерской. До полета к оборотням оставалось еще 2 дня, Барс и Анастария активно занимались набором игроков. Плинта что-то делал неприятное с рейдерами, отчего в чате периодически возникали комментарии на его приказания. Эрик записался к императору и сейчас старательно прокачивал себе кузичку. Что делали Лейта с Растяпой, я не знал, но тоже не должны были отлынивать от работы. Поэтому на правах главы клана я бросил все, нацепил все предметы на ремесло, включая только полученный гладир, и пошел творить. После проведенной ночи с Настей меня переполняли такие эмоции, что даже бармен НПС, привычно стоящий за стойкой гостиницы, удивленно спросил, отчего я весь свечусь. Конструктор встретил меня своей привычной темнотой. Разделенный на несколько блоков, он содержал все ранее созданные предметы и образы. Проволока, кольца, цепочки, амулеты. Все, что можно повторить, занимало большую часть пространства. Каждый блок, в свою очередь, делился по классу предметов. Редкие, эпические, необычные. Позволяя максимально быстро найти требуемую вещь, чтобы ее воплотить. Отдельным блоком шли игроки, которых я создал в проклятых шахматах. Все 32 человека, практически половина из которых уже нет в Малабаре. Рядом с блоком игроков находилась полка уникальных вещей, которые мне никогда не повторить. Виртуальные образы шахматных фигурок, камеамия, кольцо Дриала, проклятые шахматы. Несмотря на свою простоту, эти предметы так притягивали к себе взгляд, что оторваться всегда было довольно трудно. Мне пришел на ум интересный термин — плюшкинство. Я так радуюсь, что виртуальные образы нельзя у меня забрать, что напоминаю себе Кощея Бессмертного, над златом чахнущего, наслаждаясь их красотой. Нужно с этим что-то делать. А то появится какая-нибудь игла, придет Иван-дурак или, на крайний случай, царевич, и не станет моего режима конструктора. Нехорошо получится. Анастарию я изображал уже несколько раз, поэтому перед глазами мгновенно встали две девушки. Одна из проклятых шахмат, с надменным взором смотрящая на мир, а другая — прообраз амулета-послушниц, добрая, белая и пушистая. Вот с последним образом я сейчас и решил поработать. У меня не было конкретной цели, которую я хотел сформировать. Я решил отдаться на волю творчества и искусства имитаторов ювелирного дела. Пришла пора оценить меня как ювелира. Все, что было создано мной до текущего момента, — тлен, так как формировалось либо по заданиям, либо под тщательным руководством разработчиков. Сейчас же мне хотелось сделать что-то действительно небывалое, такое, что действительно покажет, как я отношусь к самой прекрасной девушке, которую я встречал в своей жизни. Прежде всего нужна основа, сплетенная между собой ветви деревьев с листьями, формирующие... Нет, бред получается. Пускай будут цветы. Точно. Сплетенные наподобие венка длинные цветы. Розы? Попробуем. Нет, розы не подходят. Васильки. Точно. Когда-то этот цветок был символом клана, я к нему даже успел привыкнуть. Поэтому сейчас он подойдет как ничто другое. Замысловатые соцветия, длинные стебли, достаточные, чтобы сплести венок, и синий, оттеняющий небо цвет. Что может быть прекраснее? Василек мгновенно появился перед глазами, словно только и ждал, когда я о нем подумаю. Первые трудности возникли сразу же, как только начал формировать венок. Я не знал, как правильно переплетать между собой цветы. Размножить васильки не составило никакого труда, однако сделать из них единый объект? Пришла на помощь проволока. Я просто-напросто перекручивал ею цветы, размещая бутоны один за другим. В результате венок получился не круглым или овальным, а, видимо, находит свой выход мое подсознательное отношение к Анастарии. Венок получился в виде сплошного цветочного селькового сердца. Да, наплел я чего-то не то. Ладно, пока мне все нравится. Окантовку получившегося сердца я решил сделать из плетеной в виде косички толстой проволоки. Сделав ушко для цепочки, я занялся самой тяжелой и трудной частью своей задумки — добавлением образа девушки поверх цветочного сердца. Белая, пушистая и замечательная Анастария. Едва я сосредоточил взгляд на проекции девушки, как она поплыла, превращаясь в уже знакомый мне вариант жрицы Элуны. На 10-й попытке получить нужный результат я понял — так дело не пойдет. Нужно сразу лепить образ на цветы и уже на месте корректировать изображение. Идея не прошла. Я поместил проекцию девушки на цветочное сердце и поморщился. Лживо, некрасиво и банально. Настя совершенно не смотрелась на фоне голубых цветов. Она была словно... Выражение «слон в посудной лавке» сюда мало подходит, но идея аналогична. Изображать игрока на игровом предмете неправильно, если только не желаешь получить предмет с привязкой. Уже собрался давать задний ход своей идее, как в голову пришла великолепная мысль. Мне не нужна привязка. Можно действовать совершенно по-другому. Образ Анастарии вернулся на свое место, а я вновь обратился к венку. Как ни прискорбно признавать, но я перестарался. Центральная часть сердца должна быть пустой. В нее будут помещены фигурки. Прикусив губу от огорчения, что разрушаю созданное с таким трудом творение, я довольно быстро вырезал внутреннюю часть, оставив, тем не менее, довольно толстую полоску из цветов. Все же васильков должно быть достаточно. Внутрь освободившегося пространства я решил вписать две фигуры — себя и Анастарию. Не очень скромно, конечно, но... К своему удивлению, трудности возникли не с образом Анастарии, а с моим. Я видел себя со стороны всего несколько раз, поэтому некоторые детали не помнил. Длина крыльев, форма морды, уши. Сирену я помню прекрасно, а вот себя в образе дракона пришлось фантазировать. Когда внутрь цветочного сердца поместились переплетенные драконы сирена, подвеска стала законченной. Осталась сущая мелочь — добавить в конструктор предметы, из которых я собираюсь воплощать кулон. Окантовка из бронзы, несколько слитков в мешке есть. Васильки лазурит, его тоже хватает. Что касается воплощения дракона и сирены, верховные духи наказали меня тем, что вручили инь-ян. К камень, который пробудет со мной до конца дней или пока я не придумаю, куда его пристроить. Еще раз взглянув на фигурки сирены и дракона, стоящие друг возле друга, я понял, что знаю, куда нужно применить камень противоположностей. Более противоположных сущностей, чем дракон и сирена, представить трудно.